Глава 5. Встреча со старыми и не совсем знакомыми. Обратно в комнату после купалин возвращаться не было желания от слова совсем. Даже мне, спокойно воспринимающему такие моменты, не хотелось спать в том клоповнике, что уж говорить о прочих аристократах. Так, стоп. Орден мечей в последнее время развивается со стремительной скоростью, и я уверен, что к ним хотят присоединиться и представители знатных семей. Неужели это такого рода проверка со стороны Дианы, или причина в том, что я никому неизвестный путник, да еще и попутно убивший докучающих местному лорду парней? Честно говоря, в той комнате все настолько плохо, что даже в тюремных камерах, по-моему, лучше. В итоге мы с котиком вышли на большую тренировочную площадку, где прямо сейчас занималось не меньше 30 человек в одинаковой форме с гербом ордена. Капюшон уже давно был откинут, поэтому моя личность сильно приковывала взгляды окружающих. Где еще можно увидеть человека с котом на плечах? Вот, то-то и оно. На котика обращали внимание постоянно. В купальне он наравне со всеми плескался и веселился, гоняясь за мыльными пузырями. Несколько миловидных девушек настолько сильно прониклись такой лапочкой, что с моего разрешения чуть не затискали его до смерти. Впрочем, судя по его виду, он особо и не был против такого внимания к своей персоне. Спрашивать у меня ничего не стали. Для всех остальных было ясно, что котик является моим контрактным существом. Некоторые же смотрели с жалостью, считая моего компаньона слабым зверем, а меня таким же слабым призывателем. Ведь сильный не стал бы тратить места в своем атласе на обычного кота. В общем, за недолгое время пребывания здесь мне удалось узнать достаточно много о себе нового, но стоит отметить и другой факт. Не все оказались настолько поверхностны, чтобы судить прибывшего только по внешнему виду. Нашлись и те, кто смотрел пристально, изучающе. В итоге, к моменту выхода на тренировочную площадку, обо мне уже знало большинство в резиденции. «О, это же наш кошатник!» Тренер членов ордена спустя какое-то время дал отмашку на отдых, а сам ушел по делам. Поэтому нашлись те, кто решил показать свой статус перед новичком. «Извини, но корма для животных здесь нет. Поищи в другом месте, здесь занимаются настоящие мужчины, а твое присутствие лишь портит настроение». «Может, что-то еще?» — зевнув, произнес я. «Убирайся, тебе здесь не рады», — начал выходить из себя говоривший. «Но это не тебе решать». «Сейчас я покажу разницу между нами, кошатник», — резко взял себя в руки парень и достал настоящее боевое оружие из ножен. Все остальные тренировались с деревянным, но при этом некоторые из присутствующих все же имели на своем поясе настоящее оружие. Аристократы, которые не захотели с ним расставаться, очевидно. Она слишком велика, через мгновение я оказался прямо возле парня, поднырнув под его меч. Стоит заметить, он успел среагировать и даже выставить оружие в защиту, но против меня этого оказалось мало. Раны еще дико болели, и сейчас я не мог показать весь свой потенциал, но этого должно хватить. Правой ладошкой я остановил обратный удар эфесом меча, а левый схватил за голову своего оппонента и со всего маху врезал ею об землю. Несколько зубов медленно разлетались в стороны, а я прекрасно осознавал, что сильно перегнул палку. Соратники пострадавшего и потерявшего сознание парня не собирались оставаться в стороне, и кто с чем был, ринулись в мою сторону. Я уже принял боевую стойку и собирался начать читать заклинания, как нас остановил сильный окрик, знакомый голос. «Всем оставаться на своих местах!» И действительно кричавшим оказался Геворг. «Кто ослушается, проведет 3 дня в карцере. Что здесь происходит?» «Этот человек напал на одного из наших», — с неприязнью посмотрел на меня самый молодой член ордена. На вид парню было не меньше 14 лет, а рядом с ним стояли 3 решительно настроенных девушки. Они тоже являлись членами мечей и носили такую же форму, но их взгляд навел меня на воспоминания. Это троица убийцы, это видно по их поведению и взгляду. Только вот парни они охраняют, что очень странно для их профиля. Кто же ты такой, малыш? «Если лорд об этом узнает, как мы будем смотреть ему в глаза?» Он должен понести суровое наказание и ответить за свой поступок. Ха-ха-ха-ха. На несколько секунд Геворг рассмеялся, но быстро взял себя в руки и принял серьезное выражение лица. То есть вы утверждаете, что этот парень, он рукой показал в мою сторону, пришел на тренировочную площадку, один, и напал на одного из членов ордена, прекрасно видя его товарищей? Но, замялся парнишка, не зная, что ответить. Вперед вышла одна из трех сопровождающих его девушек. Это был обычный поединок между двумя мужчинами. Этому человеку... Сева, перебил я ее, назвав свое имя. Не хватало мне еще, чтобы ко мне прицепилась кличка Кошатник. Сева, да. Так вот, этот человек, обладая выдающимися навыками, мог закончить поединок раньше, не доводя нашего товарища до такого состояния. Холодный, пристальный и оценивающий взгляд с ее стороны. Это было непрофессионально и крайне некрасиво с его стороны. «Что скажешь в свое оправдание, Сева?» — сдерживая ухмылку, произнес Геворг. «Да ничего, я просто защищался. Все это было настолько смешно и абсурдно, что мне не хотелось продолжать весь этот фарс. Все прекрасно понимают, что в этой ситуации не получивший по заслугам жертва, а я. С моей стороны это было не более чем самооборона». «Да как ты смеешь?» — наигранно произнесла все та же девушка. «Да все просто». Я медленно двинулся в их сторону. Две другие девушки сразу же спрятали парня к себе за спину и уже начали принимать боевые стойки. Оружие они пока не доставали, но, судя по их подготовке, это дело мгновения. «Защищаете своего господина? Похвально. Только что в Ордене Мечей забыл маменькин сынок, да еще и с няньками. Неужели здешний лорд принимает в свои ряды всех, лишь бы набрать как можно больше людей?» «Не такого я ожидал, когда собирался поступить сюда на службу. Не такого». Я демонстративно отвернулся и собрался покинуть тренировочную площадку, но кто мне даст-то? Одна из девушек схватила меня за плечо и резким рывком попыталась развернуть силой к себе. Ничего у нее не вышло, а в следующее мгновение я перекинул ее через себя и приставил кинжал к горлу. «Еще раз притронешься ко мне без разрешения, и твоя голова будет жить отдельно от тела, правда, недолго». «Отпусти ее». Общее настроение на площадке стало еще хуже. Теперь я отчетливо ощущал жажду крови и убийства, направленные в мою сторону. Котик начал скалиться в своей маленькой форме, и еще немного, и даже он начнет выходить из себя. Пора прекращать этот балаган. «Иначе что?» Повернулся я в сторону все той же девушки, первой заговорившей со мной. «Иначе мы станем врагами». «А разве не уже?» — удивленно воскликнул я. «В тот момент, когда ваш господин решил показать себя и выставить меня виноватым, хотя каждый из вас прекрасно видел, что на самом деле произошло». «О чем ты сейчас?» Геворг продолжал оставаться на одном месте и внимательно, с прищуром, наблюдал за всем происходящим. Вмешиваться во все это, по всей видимости, он собирался только в самом крайнем случае. Тот еще хитрец, который хочет увидеть, как я выкручусь из сложившейся ситуации. Он просто... Что просто? Я отпустил девушку, еще и целенаправленно толкнул ее. Несмотря на свои навыки, она плюхнулась на землю и схватилась за коленку, показывая, насколько ей больно. Хорошая актерская игра, нацеленная на находящуюся вокруг аудиторию. Одно дело, когда равные по силе соратники соревнуются, а другое... Я выхватил у самой болтливой девушки меч и приставил его к горлу молодого парня. Все произошло настолько быстро и стремительно, что лишь один Геворг задумчиво покрутил головой. Охранявшие парни девушки такого терпеть явно не собирались, поэтому, наконец, обнажили свои кинжалы. Их аура начала резко меняться, а настроение на тренировочной площадке ухудшаться еще больше. Или, по-вашему, нормально, когда, не зная навыков оппонента, сражаться с ним настоящим, а не тренировочным оружием, а? Я внимательно обвел взглядом всех собравшихся, но понимания в их глазах не увидел. «Отпусти его, иначе... Хватит меня уже пугать!» Я вышел из себя и, наконец, выпустил из себя всю накопившуюся ауру. Некоторые из находящихся здесь ребят упали на землю без сознания, а большинство просто припало на одно колено. Мои запасы после сражения с призывателем восстановились полностью и даже увеличились в отличие от остального тела. До уровня звездного архимага еще есть куда расти, но и так результат оказался внушительным. «Здесь тренировочная площадка Ордена Мечей или логово разбойников? Реши я действовать вашими методами и напади на этого парнишку, считая равным себе противником с боевым оружием. Через сколько секунд на землю упал бы его труп?» На этих словах я опустил оружие, а после вообще бросил на землю. Все это время три девушки не сводили с меня глаз, стоя в боевой стойке. Даже та, что притворялась раненой. На их лбах отчетливо просматривалась испарина, а одинокие капельки пота скатывались по вискам. Кстати, паренек-то стоит, как ни в чем не бывало. «Занятное представление», — похлопал он в ладошки с улыбкой, глядя на меня. «Теперь мне стало понятно, для чего ты все это затеял. Но не стоит выставлять нас злодеями, мы просто заступались за наших товарищей, не более». «Порождая еще большую несправедливость», — приподнял я одну бровь. «А что в этом мире справедливо?» — жестом руки парень отправил девушек к себе за спину. «Или ты думаешь, что Орден Мечей собирается расти тепличным способом?» «Я ничего не думаю. А паренек-то забавный, и по его разговору видно, что он намного старше внешнего вида. Но всегда считал, что такие организации, как Орден, — это вторая семья». «Орден — это не семья, а постоянная конкуренция между членами», — хладнокровно произнес он. «Нельзя взрастить хороших бойцов и руководителей, ограждая их от всех посторонних факторов. Каждый должен доказать, что он достоин быть тем, на кого остальные могут положиться, или быть тем, кого все ненавидят и уважают одновременно, например, за его силу». «Это официальное учение Ордена Мечей?» — оставаясь спокойным, произнес я. «Нет», — раздался сзади знакомый до боли голос. Медленно повернувшись, я действительно увидел ее, Юлию. «Орден не поощряет такое положение дел, но и не запрещает. Слабые духом, не способные противостоять навалившимся на них пустяковым проблемам, нам не нужны. Но опять же, это не значит, что кто-то имеет право над ними издеваться в нашем ордене. Позвольте узнать, кто вы?» Последние слова уже были адресованы мне. «Сева», — ответил спокойно, никак не выдав себя. «Пришел сюда с целью вступить в орден, но уже сомневаюсь». «Мы насильно никого к нам не тянем», — холодно ответила она. «Но мне бы хотелось знать, в чем же заключаются сомнения?» «Мне кажется, его члены слишком слабы. На этих словах у многих выступили вены на лбу, но никто не спешил вмешиваться. Сейчас я разговариваю с самим главой. И вступив сюда, я могу замедлить свое развитие». «Всего-то?» — она повернулась к Геворку. «Позовите сюда Илая». «Но она же третий клинок». «Ничего страшного». Юлия вновь повернулась ко мне, внимательно при этом осмотрев. «Для этого господина хватит и третьего клинка. Остальных звать не стоит». «Позвольте узнать, что значит третий клинок», — я усмехнулся. «Неужели она решила выставить против меня третьего по силе в ордене человека? Видимо, в ее глазах я действительно представляю сильную угрозу». «Вы собирались вступить в Орден Мечей и не знаете даже настолько элементарных вещей?» — вставила шпильку Юлия. «В нашем ордене градация довольно проста. От первого, самого слабого, до девятого, самого сильного меча. Выше девятого уже идет мастер, сильнейший боец в ордене». «И кем же вы приходитесь ордену? Мастером?» — ехидно спросил я. «Все это время я целенаправленно выбиваю находящихся здесь на эмоции. Мне необходимо увидеть, как будут вести себя люди в таких непредвиденных ситуациях, чтобы сделать более полный план своих дальнейших действий». «Нет, куда уж мне», — она не осталась в долгу и тоже ехидно ухмыльнулась. «Мой ранг остановился на пятом клинке на данный момент. А вот и Илай, ваш следующий соперник». Моим противником оказался эльф, как обычно молодо выглядящий, что в принципе не дает никакой информации. Единственное, что его кардинально отличало от светлых или серых эльфов, то, что он высший. Да, насмотреться на них мне удалось достаточно хорошо в Эльфинграде, поэтому я их не спутаю ни с какими другими. «Эльф?» — сделав заинтересованное выражение лица, спросил я. «Светлый эльф, если быть точнее», — заговорило это чудо приятным женским голосом. «Оказывается, что моим соперником будет девушка. Из-за накинутого капюшона и плотного плаща это было незаметно вначале. Третий клинок ордена к вашим услугам». Светлый, как же! Интересно, какую игру затеяла эта эльфийка? И вообще, знает ли о ней Люкс? Когда выдастся минутка, стоит Элай обо всем подробно расспросить. Не захочет говорить сама, отправлю весточку матери. Пусть разбирается со своими подчиненными. Если она не из тех кланов, что предали Люкс, тогда, боюсь, ей не поздоровится. Сева, мечник 5-го ранга, сделав лицо кирпичом, соврал я. Понятия не имею, на какой ранг в действительности тянут мои способности. Но раз эльфийка решила так официально представиться, почему бы ей не подыграть? К поединку готов. На меня многие смотрели с любопытством, а некоторые с недоверием. Видимо, с 5-м рангом я все же погорячился. «Тогда покажи мне свой уровень», — резко стала серьезной Элай, скидывая с себя плащ. Под ним оказалась довольно просторная и вызывающая одежда. Короткий топик, оголенный живот и короткие однотонные шорты. В районе сердца единственная металлическая защита, переброшенная через плечо. Интересный наряд. «Надеюсь, не разочаруешь моих близнецов». Эльфийка несколько раз взмахнула двумя клинками, будто стряхивая с них капли крови. Мне показалось, или каждое движение несло за собой еле уловимую мелодию? Наверное, показалось. Настрой девушки резко изменился на боевой, и, не дожидаясь отмашки о начале боя, она ринулась в мою сторону. Остальные ребята сразу же разбежались кто куда, стараясь не попасть под разгоряченную руку своего же товарища. «Воздушный бог, я вызываю, что сдует всех врагов дотла. Твоей силе намекаю, приди же к нам, воздушная стрела!» «Воздушная стрела!» От первых трех Элай успешно увернулась, но две оставшихся стрелы задели ее и сильно отбросили назад. Много магической энергии в заклинание я не вкладывал, хотя и использовал песнопение, поэтому девушка сильно не пострадала. «Как это понимать?» Юлия начала доставать из ножен свой клинок, но ее руку остановил Геворг. «Что именно?» — мы встретились взглядами. «Почему ты использовал заклинание?» — все еще пыталась держать себя в руках девушка. «А что, не должен был?» — удивленно воскликнул я, наигранно подымая руки кверху. «Виноват. Кто же знал, что в нашем поединке запрещено использовать магию? Мне никто такого не сказал, а эльфийка ринулась в бой без лишних слов». Что, я должен был смотреть на то, как она пытается ко мне подобраться? «Ты же сказал, что мечник 5-го ранга!» — гневно смотрела на меня Элай. «Следовательно, я и подумала о поединке на мечах». «А что, мечники у нас магию использовать не могут, по-твоему? Только магические мечники!» «Ну, сделал я небольшую паузу, а стоящие по сторонам люди занервничали. Мне до них далеко, но все же что-то могу». В тех движениях эльфийки я увидел знакомые нотки, поэтому, никого не спрашивая, пошел к стеллажу с оружием и взял оттуда тренировочное копье. Внимательно его осмотрев, я остался доволен. Все находящиеся здесь внимательно наблюдали за каждым моим движением. Вернувшись на место, я демонстративно воткнул его в землю и вернул свой меч в ножны. После этого, сложив руки так, как это делал Примус на тренировках, попытался спародировать его манеру речи. «А теперь нападай, посмотрим, чего ты стоишь». «Откуда ты?»